Ночь выдалась тихой и холодной. На выстрел от холма со всех сторон зажглись сторожевые костры. Всадники не показывались у огня, и орки извели впустую немало стрел, пока Углук не остановил их. От костров не доносилось ни звука. Позднее, когда взошла луна, туманные силуэты всадников стали изредка мелькать в ее бледном свете. «Они хотят дождаться солнца», — проворчал один из стражей. «Почему бы нам не прорваться сейчас? О чем только думает этот Углук?» «Может, скажешь, что он совсем не думает, а?» — хмыкнул Углук, выступив из темноты. «Вы не умнее этого подлого мордорского сброда и безмозглых северян, если на них надеетесь. Они умеют только скулить. У коневодов хватит сил, чтобы смести нас на равнине. К тому же, как мне известно, они видят в темноте лучше других. И не забывайте об их конях. Эти видят даже ночной ветер. Одного только никто из вас не знает. Мэйхур с парнями уже в лесу и может появиться в любую минуту». Речь Углука, похоже, успокоила изенгардских орков, но остальные приуныли, а кое-кто роптал. Назначили дозорных, но большинство из них легли отдохнуть в приятной темноте. Луна как раз зашла за тучу, и тьма стояла такая, что Пиппин в нескольких шагах ничего не видел. Свет костров не достигал холма. Всадники, однако, не собирались позволить врагам отдыхать до рассвета. Внезапный крик с восточной стороны холма показал, что там что-то неладно. Несколько всадников, сойдя с коней, прокрались к лагерю и, перебив немало орков, снова исчезли. Углук бросился туда, чтобы прекратить панику. Пиппин и Мерри сели. Их стражи, изенгардские орки, ушли с Углуком. Мысль о бегстве мелькнула у хоббитов, но тут же растаяла. Две длинные волосатые руки обхватили их за шеи. Огромная, отвратительная морда грешнака просунулась между ними, зловонное дыхание обдало лица. Орк начал их ощупывать. Пиппин вздрогнул, когда крепкие холодные пальцы забегали у него по спине. «Ну, мои крошки!» — тихо прошипел грешнак. «Наслаждаетесь отдыхом или нет? Впрочем, место не очень удачное. С одной стороны мечи, кнуты, с другой — безжалостные копья. Маленькому народу не надо лезть в дела, которые для него слишком велики». Он продолжал их обыскивать, и в глазах его горел алчный огонь. Пиппин, словно прочитав мысли врага, внезапно понял, что тот ищет. Холодный страх пробрал хоббита. «Грешнак знает о кольце и хочет завладеть им, пока нет Углука. Но как этим воспользоваться?» «Не думаю, что так ты сможешь его найти», — шепнул он. «Это не так-то просто». «Найти?» — сказал грешнак. Его пальцы сжали Пиппину плечо. «Что найти? Ты о чем, малыш?» Мгновение тот молчал, потом тихонько заворчал в темноте. «Горлум, горлум!» — и добавил. «Ничего, моя прелесть». Пальцы грешнака впились в хоббита. «Ой-хой!» — зашипел гоблин. «Вот он о чем! Ой-хой! Это очень, очень опасно, крошки!» «Возможно, — сказал Мерри, встревоженный игрой друга, — но не только для нас. Правда, ты лучше знаешь свои дела». «Так хочешь ты его или нет? Что дашь за него?» «Хочу ли?» — переспросил, словно в замешательстве, грешнак. Его руки тряслись. «Что бы я дал за него? Ты о чем?» «О том, — сказал Пиппин, осторожно подбирая слова, — «что неприятно возиться в темноте. Мы избавили бы тебя от хлопот, но ты должен развязать нам ноги, а то мы ничего не станем делать и ничего не скажем». «Мои маленькие дурачки», — прошипел Гришнак, — «все, что вы знаете, и все, что у вас есть, вы выложите в свое время, все. Вы даже будете жалеть, что не можете сказать больше, но пока можно не спешить с допросом. Нет, дорогие, как вы думаете, почему вы еще живы? Уж поверьте мне, приятели, не от избытка нашей доброты». И даже не из-за углука. «Охотно верю», — отозвался Мэри, — «но твоя добыча еще не дома. Если мы даже доберемся до Изенгарда, великий Гришнак не получит ничего, все достанется Саруману. Если ты что-то хочешь для себя, сейчас самое время этим заняться». Гришнак начал терять терпение. Имя Сарумана, казалось, особенно взбесило его. Время шло, паника улеглась. Углук и изенгардцы могли вернуться в любой момент. «Есть оно у вас?» — оскалился он. «Горлум, горлум!» — произнес Пиппин. «Разрежь веревки!» — попросил Мэри. Они чувствовали, как сильно трясутся руки орка. «Проклятые крысы!» — шепел он. «Разрезать веревки? Да я вам, паразиты, все жилы перережу, до костей раздену. Думаете, не смогу изрезать вас на куски? Мне не нужна ваша помощь, чтобы унести вас отсюда для себя одного». Орк схватил хоббитов, и они ужаснулись силе его рук. Каждого хоббита он сунул под мышку и прижал к бокам. Две крепкие ладони зажали им рты. Пригнувшись, он бросился вперед, быстро и бесшумно добрался до края холма, тенью проскользнул мимо дозорных и заспешил вниз по западному склону к реке, вытекавшей из леса. На широкой равнине перед ним горел всего лишь один костер. Пройдя десяток шагов, он остановился и прислушался. Все было спокойно, и орк двинулся дальше, почти вдвое согнувшись. Присел, снова прислушался, затем, словно решившись на отчаянный рывок, выпрямился. В этот момент перед ним возникла темная фигура всадника. Конь всхрапнул и заржал. Человек крикнул, Гришнак бросился на землю, подминая под себя хоббитов и вытаскивая меч. Конечно, он охотнее убил бы их, чем позволил спастись, но было поздно. Меч звякнул, отсвет далекого костра блеснул на нем, из темноты просвистела стрела, то ли искусство воина направило ее, то ли провидение, но она пронзила правую руку орка. Он выронил меч и вскрикнул. Послышался быстрый топот копыт, и в тот миг, когда Гришнак вскочил, пытаясь бежать, его настигло копье. С гортанным воплем он рухнул на землю и затих. Хоббиты остались лежать. Второй всадник мчался на помощь товарищу. Из-за своего особого зрения или по другой причине конь легко перескочил через хоббитов, а наездник не заметил их, одетых в эльфийские плащи и не смевших шевельнуться. Наконец Мэри прошептал. «Чем дальше, тем лучше. Вроде мы целы». Ответ последовал немедленно. Крик Гришнака разбудил орков. По воплям на холме хоббиты догадались, что их исчезновение обнаружено. Наверное, Углук уже снес головы охранникам. Неожиданно ответные крики орков раздались справа, за кольцом огней от леса. Похоже, появился Мейхур. Всадники тесным кольцом сомкнулись вокруг холма, подставив себя под стрелы орков, чтобы не дать им соединиться, пока другой отряд расправлялся с пришельцами. Пиппин и Мерри обнаружили, что оказались вне окружения, ничто не мешало бегству. «Если бы не веревки, — молвил Мерри, — мы могли бы спастись, но я не в силах перегрызть эти узлы». «Незачем это делать, — произнес Пиппин. — Я не успел тебе сказать, мои руки не связаны. Петли — одна видимость. Но сначала подкрепись». Он освободил руки и вытащил пакет. Лепешки, обернутые листьями, помялись, но и только. Хоббиты съели по два куска. Лэмбас напомнил о дорогих лицах, приятной еде, об ушедших спокойных днях. Они задумчиво жевали, прислушиваясь к крикам и близкому шуму битвы. Пиппин первый вернулся к действительности. «Надо бежать», — решил он. «Обожди минутку». Меч Гришнака валялся рядом, но был слишком громоздким для хоббита. Пиппин подполз к нему и, нащупав тело гоблина, вытащил из ножен длинный острый нож. Им они быстро перерезали путы. «Теперь туда», — сказал Пиппин. «Когда мы согреемся, наверное, сможем идти, но пока лучше ползти». И они поползли. Почва была мягкой, и это помогало, но способ, который они выбрали, не отличался быстротой. Хоббиты обогнули костер и, наконец, добрались до реки, журчавшей в тени высокого берега. Они оглянулись. Шум утихал. Наверное, с Мейхуром и его парнями было покончено. Всадники продолжали молчаливый зловещий дозор. Ночь близилась к концу. Небо на востоке начинало светлеть. «Надо спрятаться», — сказал Пиппин, — «а то нас могут увидеть. Мало радости, если всадники сначала убьют нас, а потом обнаружат, что ошиблись». Он поднялся на ноги. «Похоже, согреваются. Я могу идти. А ты как?» Мерри встал. «Да», — удивился он, — «я тоже. Лэмбас согревает сердце. И он гораздо вкуснее, чем это обжигающее орочье питье. Из чего только его делают? Впрочем, лучше не знать. Выпьем водички, чтобы смыть мысли об этой дряни». «Здесь очень круто», — произнес Пиппин. «Пойдем дальше». Они медленно пошли рядом вдоль реки. Небо впереди светлело. Они болтали, как умеют одни лишь хоббиты, обо всем, что с ними приключилось. Ни один невольный слушатель не поверил бы, что они только что чудом избежали пыток и мучительной смерти. И даже сейчас они это хорошо понимали, им вряд ли удастся встретить друзей или хотя бы уйти от опасности. «Вы неплохо держались, доблестный тук», — говорил Мэдри. «Вам отведут целую главу в книге Бильбо, если когда-нибудь мне доведется ему обо всем рассказать. Здорово вы обставили этого волосатого грешнака, да еще в игру, которую он сам и затеял. Однако я не уверен, что кто-нибудь пойдет по той тропе и наткнется на вашу застежку. Я бы ни за что не расстался со своей, но ваша, кажется, пропала навсегда. Я причешу пятки, когда сравняюсь с вами, любезный Перегрин. Теперь уж мой черед. Ручаюсь, вы плохо представляете, где мы оказались. В Дольне я даром времени не терял. Так вот, мы идем на запад, вдоль реки Энтов, а впереди отроги мглистых гор и лес Фангорна. Лес темнел прямо перед ними. Казалось, ночь уползала в него от надвигающегося рассвета. «Ведите, уважаемый Мериадок», — сказал Пиппин, — «туда или обратно. Нас предупреждали насчет Фангорна, и вы, конечно, столь много зная, не позабудете об этом». «Я и не забыл», — ответил Мерри, — «но в лесу, по-моему, лучше, чем на поле боя». Хоббиты вошли в лес. Деревья вокруг казались очень древними, мох покрывал огромные ветви и свисал клочьями, шевелясь от ветра.